Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия шестая. Ну все, Меган, теперь точно от ужина не отвертишься. Посмотри, что у меня. Красная папка. А почему она красная? Потому что не зеленая. Ты бы могла быть хорошим юмористом. Нет, папка красная, потому что в ней важные документы. А важные они, потому что там все о тебе. Серьезно? Ну так что? Как насчет ужина? Ладно, будет тебе ужин. Давай сюда папку. Это я? Меган Фостер, доктор наук в области психологии. О, тут и фото. Конечно. Ничего, если это правда я. Подожди, ты что, до сих пор не смотрелась в зеркало? Не видела, как выглядишь? Нет, не могу заставить себя. Марта мне помогает, ну, а теперь фото... Я вроде симпатичная. Да очень даже. Хотя нет, ты же просто ужасная. Эй, то-то ты постоянно про ужин говоришь. Теперь я поняла. Конечно. А еще ты состоятельная и в прямом смысле легенда. Когда-то про тебя в газетах писали. Ну и то, что в полиции на тебя ничего нет, говорит о том, что ты добропорядочная девушка. Добропорядочная? Вот только что-то все равно случилось. Ведь просто так добропорядочных девушек не убивают. Если, конечно, я не сама. Эй, я обещаю, что мы все выясним. Мы? Да, мы выясним все, что с тобой случилось. К тому же я рад, что принял верное решение и привез тебя именно сюда, а не повез в ближайшую больницу. Здесь можно не бояться. Ты лежишь под другим именем, и никто, кроме доктора и Марты, не знает о тебе. Поэтому не волнуйся. Не думала, что ты такой суеверный. А ты веришь в судьбу? В нашем мире, если ни во что не верить, совсем плохо придется. Но я готов доказать, что я друг. И готов на все, чтобы с тобой все было хорошо. Его взгляд, он такой искренний. И так хочется ему верить. Верить хоть кому-нибудь. Но почему внутри меня словно большая кнопка «Стоп»? И каждый раз, когда хочется поверить, слышу этот смех. Какая же ты дура! Чей он? Чьи глаза мне снятся? Сначала такие искренние, а потом словно звериные. И стоит ли верить Джейкобу? Почему я не могу отпустить ее? Потому что она не помнит прошлое? Потому что может быть в опасности? А может, потому что я боюсь, что если отпущу ее сейчас, то потеряю навсегда? Прошла уже неделя с тех пор, как я здесь. И меня уже тошнит от этих стен. Джейкоб настаивает на том, что мне нельзя выходить, чтобы никто меня не увидел. Хоть заявление на мои поиски и не поступало, он все же опасался. А я... Кажется, я уже смирилась с этим. Иногда я задумываюсь над тем, что не хочу знать о том, что же это со мной произошло. Даже готова смириться с тем, что сама хотела покончить с собой. Ведь все это привело меня на ту дорогу, и я встретила Джейкоба. С ним мне спокойно, хорошо. Каждый день он приходит и рассказывает новые подробности о моей жизни, а точнее... Все, что удается найти. Но по какой-то причине после 18 лет я перестала мелькать в журналах, обо мне перестали писать, во всяком случае, постоянно. Были небольшие заметки из области, защитила диссертацию, выдвинула новую теорию в психологии и тому подобное. Но мне не особо было интересно читать про себя. Ведь даже по тем источникам, что пробил Джей, я была одинока. У меня не было друзей, и я даже не удивляюсь тому, что меня никто не искал. Кажется, в прошлом я выставила огромную стену вокруг себя и общества. Сейчас же новое «я» хочет видеться с Джейкобом как можно чаще, слушать рассказы о том, как прошел его день, держать его за руку, просто быть с ним. Эти чувства возникли случайно и иногда отдаются болью, особенно когда начинаю думать о том, что могу открыться ему. Странные и даже страшные сны продолжают сниться, но теперь я отношусь к ним спокойно, и только когда на улице дождь, внутри происходит что-то невообразимое. Это трудно описать, но кажется, он меня зовет, будто я что-то должна сделать, но я не понимаю, что. И это сводит меня с ума. Сегодня меня должны выписать. Джейкоб узнал мой адрес, но безопасно ли там? Меган, я тут подумал по поводу твоего проживания. Может, ты поживешь пока у меня? Думаешь, это выход? Прятаться? Хотя бы на первое время ты можешь позволить себе спрятаться. Возможно, что-нибудь вспомнишь, или я что-нибудь выясню. А это не будет неудобно? Я не помешаю? Нет, не помешаешь. Я живу один. У меня много свободных комнат, и если ты мне не доверяешь, мы можем даже не пересекаться. А кто сказал, что я тебе не доверяю? Это ты не должен доверять мне. Может, я сексуальная маньячка? Только и жду, чтобы с тобой наедине остаться. Ты же это не серьезно? Про маньячку? Вот это особняк. Зарплаты в полиции не такие уж и маленькие, как я погляжу. Или ты взяточник? Нет, этот дом достался от родителей. Не удивлена. Более того, думаю, что именно такие дома всегда передаются по наследству. Давай помогу. Что это вообще? Я подумал, что тебе могут понадобиться кое-какие вещи. Выглядит так, будто ты с самого начала знал, что я соглашусь пожить у тебя. Ну, скажем так, я надеялся. Так, клади пока сюда. Ты как? Нормально, наверное. Тебя что-то беспокоит? Знаешь, если честно... Говори как есть. Я ничего не помню. Откуда я? Что со мной произошло? Даже собственного имени, да и отражение в зеркале мне незнакомо. Но ты... Я словно знаю тебя всю жизнь. Ты говоришь, что мы не виделись прежде. Но тогда почему ты помогаешь мне? Я думаю, самое время кое-что рассказать тебе. Что рассказать? Ты только не волнуйся. Тебе пока нельзя. Джей. Той ночью я возвращался с дежурства. Было уже темно, и дождь сильно шел. Я ничего не видел и, казалось, ехал не так быстро, но почувствовал удар. Остановившись, вышел из машины и увидел... Меня? Это ты сбил меня? Ты хотел меня убить? Нет, я не хотел тебя убивать. Ты, видимо, из-за лекарств вышла на дорогу и, возможно, не понимала, что делаешь. И тогда ты привез меня в больницу. Это все? Прости меня. Надо было сразу все рассказать, но я побоялся. Вдруг ты решишь... Ты же поэтому помогаешь мне, да? Из-за чувства вины? Вначале да, но потом ты... Не надо. Неважно, что ты хочешь сказать. Просто остановись и не торопи события. Я останусь. Только если пообещаешь не врать. И не говорить о чувствах. Поверила? Или все же решила, что я еще что-то скрываю? Черт. Надо было сразу все рассказать. Я есть хочу. Накормишь? Будет готово минут через 30. Подождешь? Да, я пока вещи разберу, в душ схожу, если ты не против. А, точно, твоя комната. Вот, это твоя комната. Ну, можешь взять любую. Я сплю на первом. Мило. Когда-то это была комната сестры. Была, а сейчас? Ясно. Все... Тема закрыта. Тогда я быстро в душ и спущусь. Значит, душ. Стоит ли мне доверять ему? Хотя выбора у меня нет. Он единственный, кого я знаю. Кто же ты? Это отражение в зеркале. Что же случилось той ночью? Эти вопросы, от них уже болит голова. Это что такое? У меня есть тату. Что-то красное, желтое. Это птица. Феникс. Надпись внизу. Я Феникс, восставший из пепла. Голова. Я уже скучаю. Кто это? Кто говорит? Спасибо, что помогла избавиться от дядюшки. Почему я не вижу? Прошло. Доктор говорил о том... что воспоминания будут возвращаться. Но если это всегда будет так болезненно, я точно не выдержу. Слушай, насчет того, что ты тогда сказал... Присаживайся. Если бы ты меня тогда не сбил, я бы уже была мертва из-за тех лекарств, что были в крови. Так что выходит, что ты меня спас. Всех бы так спасали. Знаешь, я думала, что приехать к тебе – это хорошая идея. Но теперь, видя твой виноватый вид, боюсь, что этот взгляд не изменится. Наверное, мне лучше все-таки будет пожить в гостинице или квартиру снять. Нет-нет, не нужно никуда уезжать. Я так и думала. Кстати, спасибо за ужин. Все было очень вкусно. Я помою. Нет уж. Должна же я хоть что-то сделать. Мэг, спасибо. Что? Что, помою посуду? Я не об этом. Я знаю, о чем ты. И давай больше не возвращаться к этому разговору. Черт. Как же хочется поцеловать ее. Она так близко. Но вдруг я что-то испорчу, спугну. Вдруг уйдет. Его губы так близко, но отчего сердце начинает скалывать. и возникает непреодолимое чувство убежать. «Прости, но я так устала. Хотела лечь пораньше». «Хорошо. Тогда я тоже пойду спать. Спокойной ночи». «Да, да, спокойной ночи». «Джей, что же со мной не так?» «Привет». «Привет. Как спалось?» «Хорошо. Ты куда-то уходишь?» «Да, у меня сегодня дежурство. Я вернусь где-то часов в 7 и хотел бы тебя кое о чем попросить». «Хочешь сказать, чтобы я никуда не уходила?» «Прости, я не хочу, чтобы это выглядело, будто ты заложница». «Ничего. Я понимаю. Это для моего блага». «Да, если захочешь, мы можем погулять вечером. А пока отдыхай, смотри сериалы. В холодильнике есть еда, поешь. И вот еще. Если что, закажи себе что-нибудь. Только не пользуйся своим именем. Назови мое». «Хорошо, папочка. Я все поняла. И двери незнакомцам открывать не буду». «Очень смешно. Ладно, тогда я пошел». «Иди, не волнуйся». «Супер. И что же мне делать? Я устала разговаривать сама с собой. Так из психолога недолго стать пациенткой в мягких стенах. А может, приготовить ужин? Еда. Мне нужна еда». «Ну, наконец-то! Сколько можно ждать? Я же тебя не иголку в стоге сена попросил найти». «Простите, босс, было очень трудно, но...» «Нашли? Жива? Где она? Да говори уже!» «Мы знаем, что на нее запрашивали информацию в полиции Южного округа». «Зачем?» «Ее видели в больнице этого округа». «Так ты нашел ее? Или пришел мне рассказать, что кто-то там где-то ее видел?» «Я даю тебе последний шанс. Если ты не найдешь, где она, сам потеряешься». «Я не подведу». «Две недели. Что же с тобой случилось? И что задумал этот урод? Неужели реально в политике собрался? Господи, Мэг, ты же знаешь, мне нельзя светиться. Где тебя черти носят? Не верю в то, что ты умерла. Точно знаешь, что жива. Но где?» «Может, пока дома смотреть? Он же сам сказал чувствовать себя как дома. К тому же, вдруг у него тут тайная комната с разными извращениями. Должно быть, это его кабинет. Миленько. А это что? Это... Так он был женат? Это абсолютно точно свадебное фото. Ну, может, это его сестра? Может, это день, когда она вышла замуж? Тут два обручальных кольца. Это уже более подозрительно. Джей, неужели ты был женат? Кольца в коробочке и на фото одинаковые. Значит, вариант с сестрой отпадает. Красная папка. Здесь тоже что-то важное. Черт. Мэг, я дома». «Привет. Как на работе?» «Как всегда. Убийцы, грабители, хулиганы. В общем, много интересного». «Эй, ты чего?» «Прости, задумалась». А чем так вкусно пахнет?» «А это пахнет ужин. Предупреждаю заранее. Как получилось, не знаю. Если осмелишься, то милости прошу. Шутишь? Я уже год домашнего не ел. Конечно, я съем все. Год? Может, они развелись? Но почему? Он изменил? Или она просто ушла? Да что с тобой? Ты чего? Болит что-то? Ты странная какая-то. Все в порядке. Думаю, это нормально для тех, кто потерял память. Сегодня пыталась хоть что-то вспомнить, но все безуспешно. Словно меня просто не существовало до этого момента. Пустота. Даже отголосков никаких нет. Ты вспомнишь, как придет время. Врач сказал, что амнезия – это своего рода защитная реакция организма. Ты многое пережила, и, думаю, стоит тебе немного расслабиться, и воспоминания сами придут. Думаю, ты прав. Иди мой руки, и будем ужинать. Хорошо, уже бегу. Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.